Глава 6. Самый важный недостаток в окружающей нас жизни, что на многое дается лишь один шанс. Как говорил в своих песнях известный исполнитель, если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. Поэтому так дорога цена ошибки. Мы должны несколько раз подумать, прежде чем что-то совершить. Предугадать все варианты развития события, чтобы не остаться у разбитого корыта, мертвыми, с перегрызенным горлом. Именно поэтому я сейчас благодарил всех богов скопом, что не повелся после нескольких насильственных смертей игроков и не сменил направление. Потому что и Морос, и Пуля-разрушитель сейчас лежали бы на земле, изображая из себя инсталляцию «Кровяной фонтан». А я вот нет. Хотел убрать арбалет в инвентарь, однако не успел. Удар, хруст ветки, акробатический этюд с последующим ушибом копчика. Это я так решил ловко приземлиться. Не вполне удачно. По ощущениям, словно отломили кусок позвоночника, а после заставили бежать стометровку. В этот раз вышло успешнее. Я не плюхнулся на две ноги, как обычно приземляются мальчишки, совершенно не заботясь о суставах, а перекувыркнулся, перераспределяя кинетическую энергию. В той прошлой жизни никогда так не делал. Видел в нескольких фильмах, даже какую-то статью про паркур читал, но не представлялось возможности. Однако уверенный прыжок на крышу дома в общине придал уверенности. А тут и вовсе сам Бог велел. Навык акробатики повышен до 7 уровня. Ожидать аплодисментов и победно вскидывать руки времени не было. Я в доли секунды оценил ситуацию. Арбалет все же отлетел в сторону, теперь до него было 4 метра. До волколака и того ближе, поэтому не вариант. Еще не вполне осознавая, что делаю, я вытащил из инвентаря дробовик. «Держи, дружище!» Вскинул Ремингтон, снимая его с предохранителя, прижал к плечу и выстрелил. Тряхануло не сильно, все-таки патрон малоимпульсный, но вот в ушах зазвенело. Не попасть было трудно. Волколак находился всего в паре метров, о чем мне тут же сообщили. Навык стрельбы повышен до 22 уровня. Коротким движением я перезарядил дробовик, проследив, как дымящаяся стреляная гильза упала на снег. А сам стал потихоньку отступать, потому что волколак умирать не собирался. Да, после картечи вся морда у оборотня была в лоскуты. Снег под ним стал бурым, мокрым, однако кровотечение довольно быстро остановилось, и раны будто немного затянулись. «Эй, мы так не договаривались!» Я сделал шага 3, когда волколак пришел в себя и угрожающе рыча двинулся за мной. «Врешь, не возьмешь!» Выстрелил еще раз, теперь менее удачно, но вновь остановив оборотня на пару секунд. Перезаряжаясь, быстро повернул голову, оценив перспективы своего выживания. Они были не очень хороши, потому что отступал я в сторону деревни. Вот только до нее не доберусь, факт. Оборотень рычал и преследовал меня, оставляя за собой кровавую полосу. Отстал, конечно, теперь между нами было 10 метров, но не торопился нападать сразу, едва оправившись от выстрела. Шел, чуть припадая на заднюю лапу и явно не собираясь бросать вкусную добычу. Навык стрельбы повышен до 23 уровня. И все бы хорошо, только вот это был 7-й патрон. Остался последний. Конечно, есть еще пистолет, но раз уж от дробовика здесь толку никакого, то и от беретты будет немного пользы. Мне было непонятно единственное, почему волколак не нападает. В пару прыжков он бы мог добраться до меня, и все, финито. Будь у меня хоть 10 рук, как у Шивы, и в каждом по лунному клинку, в рукопашке я все равно слабее могучего зверя. Боится оружия? Так он периодически получает из него картечью, отряхивается и продолжает танцы на снегу. Эх, была бы лишняя рука, перекрестился бы. Я отстрелял последний патрон, сунул дробовик в инвентарь и извлек беретту. Сразу снял с предохранителя. Сердце стучало, как сумасшедшее. Несколько раз выдохнул, стараясь успокоиться, остановился, целясь в оборотня, и стал ожидать, пока тот подойдет еще ближе. Двигался волколак странно. Если раньше он просто припадал на заднюю лапу, то теперь волочил ее. Впрочем, со второй конечностью тоже стали происходить странные вещи. будто зверя внезапно разбил паралич. Я дождался нужного момента и несколько раз выстрелил. В глаз, куда и целился, попал с пятого раза. Навык стрельбы повышен до 24 уровня. Волколак взревел так, что дрогнули бы и более храбрые существа, нежели я. Но мне все же хватило выдержки, чтобы не поддаться панике, а вытащить оружие ближнего боя. Нож и кацбальгер. Пистолет отправился к дробовику. Все, или пан, или пропал. Морда волколака давно превратилась в месиво. Некоторые из ран уже не затягивались. Кончик уха и вовсе оторвало одним из выстрелов. Теперь же оборотень переквалифицировался в одноглазого монстра. Но по-прежнему был опасным и смертоносным хищником. Так думал я, готовый использовать пару последних откатов и постараться хоть немного ранить оборотня. Однако волколак не собирался нападать. Он рычал, переступал передними лапами, но точно увяз в зыбучем песке. Задница прижалась к земле, и оборотень был не в силах подняться. Лапы отказали окончательно. Я осторожно обошел зверя, не сводя глаз с кровавой маски и, не поворачиваясь к нему спиной, направился к тому дереву, где и потерял арбалет. Оборотень остался на месте. Он рычал, тряс головой, пытался развернуться, но все было тщетно. Волколак оказался не в состоянии сдвинуться ни на шаг. Я добрался до арбалета и поднял его. Оттер налипший снег с ручки, немного отдышался. Обычным оружием серьезно ранить оборотня не получилось, а вот малыш, точнее зачарованный болт, не подвел. Я глубоко и прерывисто выдохнул, после чего пошел к волколаку. Тот очень не хотел умирать. Ощерился, рвал зубами воздух, сверкал глазищами, бил лапами по снегу, пытаясь добраться до меня. «Куда там? Подобный прицеп просто так не сдвинешь. Тем более теперь отмерли не только лапы, но и часть туловища». Я встал в шагах в шести от зверя, неторопливо прицелился и нажал на спусковой крючок. Небольшая задержка, во время которой натягивалась тетива, и болт отскочил от крепкого лба оборотня. Я посмотрел на осколки боеприпаса и чуть ногой не топнул от досады. «Зараза, у меня все болты наперечет!» Чуть обошел волколака и прицелился еще раз. Теперь выстрелил в грудь, и все прошло более успешно. Навык стрельбы повышен до 25 уровня. О, как резко поднял навык. Думаю, если бы речь касалась обычных тренировок, он бы действительно повышался медленнее. А тут дело шло о моей жизни, да и использовал я разное оружие. Однако о перипетиях кача можно было поразмышлять в другое время, потому что волколак стал умирать. Он больше не огрызался, уронил голову на лапы, все еще не сводя с меня взгляда, и даже пытался утробно рычать. Однако все тише и тише. Я не понял, когда, но постепенно с оборотнем стали происходить странные метаморфозы. Шерсть укоротилась, хвост съежился, лапы истончились и вытянулись. Не прошло и минуты, как передо мной на снегу, залитом кровью, лежал голый худой парень. Один болт торчал из середины груди, второй из ноги. И места ранений очень странно потемнели, точно на них вылили тушь. Я подошел почти без опаски и осторожно потрогал болт. Ощущение, будто он попал в камень. Да и сама кожа задеревенела. От прикосновения парень не застонал, зарычал. Попытался поднять руки, однако силы окончательно покинули его. Ладно, пора с этим заканчивать. Жалость, что родилась к одинокой бредущей в ночи фигуре, куда-то исчезла. Испарилась. Когда человека хочет сожрать тварь, не уступающая ему в росте, ненужные и мешающие чувства отходят на второй план. Остается только инстинкт самосохранения. И пусть передо мной лежал раненый парень, для меня он до сих пор был волколаком. Здоровым голодным зверем. Поэтому тянуть я не стал. Схватил за волосы, поднял голову и провел ножом по шее. Уверенно и почти не сомневаясь. Навык «Короткие клинки» повышен до 17 уровня. Лишь вздрогнул один раз, услышав булькающие звуки. но отошел, успокаиваясь и беря себя в руки. Не он первый, не он последний. И вряд ли меня будет мучить по ночам совесть. Возможно, в будущем я сохранил чью-то жизнь. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на «Ищейка». Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание затягивания малых ран. Вы сделали первый шаг к обретению умения «Охота». Вы помогли нейтрально настроенному обывателю. Плюс 20 единиц кармы. Текущий уровень 2120. Вы тяготеете к свету. Вы помогли нейтрально настроенному обывателю. Карма остановилась на отметке в 2260 единиц. Значит, я каким-то образом помог семерым людям. Неужели оборотень их где-то держит? Или загнал в ловушку? Черт знает. В любом случае, начинаю чувствовать себя суперменом. Я повернулся, обнаружив присыпанный пылью снег. Подобрал два болта, которые теперь не горели изумрудной зеленью, потеряли свои качества. С другой стороны, ими можно просто пострелять. Убрал в инвентарь. Ищущий оказался хиленьким. Ни ликов, ни умений. Хотя, по последнему пункту, все могло оказаться не так однозначно. Вполне вероятно, что у него они просто были такие же, как у меня. Направление развития я отбросил сразу, памятуя о недавнем падении из дерева. А вот на заклинание взглянул поближе. Затягивание малых ран. Восстановление. Заживление незначительных повреждений кожного покрова. Стоимость использования 50 единиц маны. Ага. Нечто похожее я видел у Рис во время нашего первого путешествия в Пургатор. Хорошая штука, полезная. Я на всякий случай пошебуршил пыль, оставшуюся от ищущего. Ничего. Ну да, он же голый. А прятать дедушкины часы в самых укромных частях своего тела надобности не было. Но вот в его одежде могло быть кое-что интересное. Поэтому я поплелся в пещеру. Пролез под сломанными камнями, кастанул свет. Галерея уходила куда-то вглубь, постепенно сужаясь. Думаю, метров через 20 уже и человеку трудно будет пролезть. Но мне туда не надо. Порванная и потрепанная одежда лежала недалеко от входа. Самая обычная, обывательская, кроме разве что штанов. Но их, точнее клочья, в которые эти самые штаны превратились, не было никакого смысла латать. Этот недотепа даже оружие с собой не носил. Судя по всему, совсем новичок. Вполне может оказаться, что и инициирован он позже меня. Под самый конец Красной Луны. Я прошелся по карманам порванного надвое пальто. Кошелек с правами, кредитки, ключи, крохотная брошюрка. На книжонку обратил пристальное внимание. Звери Пургатора и где они обитают. Адаптированная для туристов из отстойника. Джон Роулгс. Действительно новичок, раз не спрятал книгу в инвентарь. Я пролистал немного брошюрку, остановился на загнутой странице. Волчеры, известные в отстойнике как Canis lupus, хищные звери из семейства псовых, обитают в... Я захлопнул книжку. Да, дружище, ты нарочно хотел стать волколаком. За что и поплатился. Каждый выбор должен подразумевать логичные последствия. И этим последствием для данного ищущего стал я. Вышел наружу, подышал свежим воздухом. Съел пару горстей снега, чтобы хоть как-то унять жажду. Телефон упорно не ловил сигнал, из аппарата связи превратившись в часы. Адреналин постепенно схлынул, и мне стало неуютно. Надеюсь, тут не водятся дикие звери. А то мне одного хватило. Я залез обратно в пещеру. Из остатков одежды ищущего соорудил нечто вроде топчана. Плюхнулся, стараясь задремать, однако сна не было ни в одном глазу. Пришлось достать книжечку и с помощью света немного изучить животный мир Пургатора. Оказалось, что у планеты Пергов с земной фауной действительно много общего. Некоторые животные попросту повторялись, разве что с незначительными отличиями. Другие, как те же самые гривы, о которых говорил прыгающий, имели свои особенности. У этих львов грива могла молниеносно становиться твердой, превращаясь в нечто вроде щита. Третьи – бихолдеры, ремовразы, что на севере, или ликроты и другие – отличались кардинально. Если о ком-то я слышал из разных фэнтези, кстати, еще вопрос, как они попали на страницы книг, то другие приводили просто в неописуемый ужас. Благо, как я давно заметил, чтение делает нас умнее. И пусть всех абстрактно, а меня более конкретно, что выражалось в повышении двух пунктов аксиологии. Уснул я незаметно для самого себя. И что удивительно, невзирая на холодную пещеру, пустой желудок, твердую постель и спертый воздух, спал как младенец, пока один грубый и недалекий Корл не разбудил меня. «Ну и долго ты будешь бока мять? Поднимайся!» Я сел, потирая глаза, и зевнул. Виль поманил рукой и вылез наружу. Я поплелся за ним, и, как выяснилось, не зря. На завтрак сегодня была яичница, пусть немного жестковатая, пересоленная, да и вытащил ее полукровка из инвентаря не совсем чистыми пальцами, но за пару дней здесь я напрочь утратил брезгливость. Смолотил все подчистую, запив кислым пивом. А Виль тем временем послушал историю моей битвы с волколаком. «Удачно! Это ты его гирисовой лихорадкой заразил. Она на некоторое время парализует тело. Но тут как удача подмахнет задницей. Может, только конечность, а может, вообще все. Тебе повезло. А некромагия, значит, не помогла. Странно. Волки и люди считаются живыми существами, а вот волколаки — выродки. Вроде проклятые, сама жизнь от них отказывается. Потому и некромагия плохо влияет». «А ты откуда знаешь?» «Да, читал давно». Навык вранья повышен до 11 уровня. Справедливости ради, это была полуложь. Я и правда прочитал. Просто не давно, а вчерашним вечером. «Да? Не знал», — пожал плечами Виль. «Я их больше по старинке всегда успокаивал. Башку отрубили, и все. Ну ладно, поехали». Странно, но обратный путь на Зеве за спиной полукровки мне не показался таким отвратительным. Ну да, пахнет. И что с того? Когда воняет из огромной пасти подступающего волколака, вот там неприятно. А это пустяки. По приезде Виль заставил меня почистить оружие. Забрал его, деловито осмотрел и протянул руку. «Что ж, твое обучение можно считать оконченным». Я ответил на рукопожатие, и перед глазами поползли строки. Вы прошли испытание охота. Ваш навык скрытности повышен до 3 уровня. Ваш навык стрельбы повышен до 26 уровня. Ваш навык акробатики повышен до 8 уровня. Ваш навык атлетики повышен до 12 уровня. Ваш навык бездоспешного боя повышен до 12 уровня. Чего стоишь? Кристалл давай. Кристалл? «А!» Я протянул выданный охотником предмет. Виль повертел его в руках и развеял. Довольно ухмыльнулся и посмотрел на меня. «Чего стоишь? Зев на улице, бери его и проваливай отсюда!» «Вот тебе и вся любовь. Я думал, что после удачного испытания наши отношения выйдут на какой-то новый уровень, и Виль начнет меня даже ободряюще похлопывать по плечу, а не ободряюще вышвыривать за дверь. Но, видимо, по поводу человеколюбия Корла я немного ошибался. Уже когда я уселся на Зева, привязал себя ремнями и собрался отправляться в Берн, Корл все-таки вылез наружу. «Еще кое-что. Понадобится помощь или что-то в таком роде? Даже не думай сунуться сюда. Растреплешь кому-нибудь об этом месте? Я сначала убью тех, кому ты проболтался, а потом тебя». Я бы мог выбить из тебя клятву, но считаю, что если убедить ищущего, то это будет почище любых угроз или пустых слов. Наши пути на короткий промежуток времени сошлись, но теперь они расходятся навсегда. Надеюсь, ты это понимаешь. Я коротко кивнул, показывая, что все осознаю предельно четко. Ударил по бокам Зева и был таков. Уже позже, вспоминая слова Виля, я думал, что он сказал все правильно. Полукровка не держал на меня зла. И, может, действительно симпатизировал. просто проявлял расположение, как умел. И вместе с тем озвучил свои мысли, прямо и без экивоков. Жаль, не все могут так говорить. Думаю, в таком случае жизнь была бы намного проще. Путь домой прошел без относительных эксцессов. Только в Берне на меня наехал распорядитель полетов и взял 16 граммов за пару дополнительных дней аренды Зева плюс 11 за полет до Лютума. Минус еще 32 грамма за переход вратами до Горичи. И привет, родной город. Жалко, что о своем триумфальном возвращении я сообщить никому не смог. В синдикате моих лоботрясов не было, да и хижина Троуга пустовала. Ладно, доберусь до дома и позвоню. Я поймал такси и помчал в свою родимую халупу. Вот скажешь, кому не поверят. Меньше 10 минут назад точно так же ехал по улицам Парижа. Еще раньше летел на порте из Берна, а туда мчал на быстролапом Зеве из домика Корла, что живет отшельником. До этого таки вовсе ночевал в пещере, предварительно убив не кого-нибудь, а волкалака. И вот теперь еду, как обычный белый человек. Ну, разве что немного пахну, да одежда слегка помята. Но в целом все довольно неплохо. Интересно, можно ли когда-нибудь привыкнуть к жизни ищущего и перестать удивляться всему, что происходит? Как оказалось, нет. Только я вышел из такси, ко мне через двор рванула Машка, толкая перед собой коляску. «Сергей, Сергей, подожди, ты как раз мне и нужен!»